Глава 6. Райдар. Райдар сам не заметил, как пролетела неделя. Каждые сутки он большую часть дня посвящал общению с маленькой рубежницей, и каждый раз ему этого было мало. Они плавали, гуляли, много разговаривали, обсуждали самые разные темы. Просто так болтали порой ни о чем. Райдар старался больше не повторять ошибки в лесу после пикника на станции Найтана. Когда он почти признался рубежнице в любви, слова буквально сами рвались с языка, но дни их общения таяли, как весенние льды, один за другим, и кзарианец отчетливо понимал, не стоит дразнить гусей, не следует, зачем нагружать Лею проблемами его грядущих страданий и метаний. Ночи проходили в тревоге и возбуждении. Тело не подчинялось всегда выручавшим препаратам для снижения либидо, а эмоции перестали слушаться разума. Райдар с его горячей кровью высокородного кзарианина по нескольку раз за ночь бегал в душ, чтобы успокоиться, немного сбросить гормоны и охладиться. А потом долго лежал, глядя в потолок и думая о том, как ее отпустить. Ну вот как? Как это вообще возможно? Отпустить женщину, которая стала смыслом, целью и радостью его существования. Время восстановления Леи закончилось неожиданно. Райдар думала еще неделя, не меньше. Однако в один прекрасный день Ти заявила, что завтра ее уже можно высаживать в колонию. Лея не возражала, так что всю ночь кзарианин коротал часы в рубке управления. Ему не спалось, сон не шел совершенно. Райдар делал вид, что отслеживает курс, проверяет, не попадутся ли на нем полицейские. Ну, мало ли, рейд или еще что. На самом деле просто переживал на ногах расставания и как-то глупо до последней минуты не верил в него. Так не верит семья, получив похоронку и даже рядом с телом близкого существа. Вроде все очевидно и точно, просто, как ни банально звучит. Ум верит, а сердце не хочет. Рано утром Райдар лично пришел за Леей, чтобы по традиции вместе позавтракать. Это была их последняя совместная трапеза. Райдар машинально ел, жутко медленно. Лея посматривала на него и что-то там думала. Кзарианин то и дело хотел спросить. «А может, останешься?» Опять сказать ей, что любит, что представить себе не может, как он теперь без нее. Что все эти дни он был в каком-то тумане, но чувствовал себя бесконечно счастливым. Что он еще никогда не был так счастлив, как просто общаясь с ней, проводя время. Что для нее он готов на любой подвиг, что захочет, пусть то и попросит. Слова рвались с языка, жгли изнутри, так и просились наружу. Однако кзарианин себя постоянно одергивал. Нельзя вешать на шею Леи этот камень его неразделенной привязанности. У нее жизнь, любимая работа и сын. А он? Он так, мимолетное приключение. Он разбойник, изгой, отщепенец. Он ей не пара. Но почему-то все внутри Райдара протестовало против этой простой и справедливой вроде бы логики. Колония эдемцев, ближе к рубежам, располагалась как раз очень удобно, неподалеку от базы, где работала Лея. Райдар лично проводил ее до отсека с удаленно управляемыми челноками и посадил в один из таких. Собирался закрыть дверь, когда вдруг подошел, обнял и поцеловал. Не удержался. Так хотелось напоследок один лишь раз почувствовать вкус ее губ, коснуться их, пусть даже без разрешения. Райдар прижал ее, прикрыл глаза и целовал захлеб, до умопомрачения. Все мысли из головы сразу же выветрились. Внизу живота разгорался пожар, и было так тесно в форменных брюках, хоть растягивая их руками. Но Райдар продолжал, и она почему-то не вырывалась, не противилась, прильнула к нему и внезапно ответила. От этого у кзарианина окончательно сорвало тормоза. Она была такая маленькая, хрупкая, податливая. Схвати и унеси. Это же так легко, так просто ее себе неожиданно присвоить. Он почти вошел вместе с ней в челнок, когда Лея начала требовательно отстраняться. Покачала головой и мягко, почти нежно сказала: «Пора». Эта «пора», сказанная ее мелодичным, льющимся голосом, разрезала мир Райдара на «до» и «после». Он сглотнул горечь и усмехнулся. «Прости, я, похоже, увлекся. Я буду вспоминать тебя, Лея. Я тебя не забуду». Она подумала и внезапно спросила. «У тебя ведь есть канал связи, Даш? Или не доверяешь, а? Дла Райдар». «Да она издевается. Он ей все ключи и все, что имеет, немедленно отдал бы». «Тебе доверяю. Более чем, если даже и захочешь меня выдать». Он моментально скинул на ее миклон все ключи и коды и резко выдохнул. «Все, теперь ты можешь вызвать меня в любую минуту». «В любую? Прямо даже так?» «Так». Больше сказать ему было нечего. Она кивнула. «Я свяжусь. У меня есть идея, Райдар». Он кивнул. «Хорошо. Хорошо, что планируют с ним связаться, и плевать, что там задумала Лея. Главное снова ее услышать». Они еще не расстались, стояли друг напротив друга, но Кзарианин уже скучал по маленькой попаданке. В груди болело, и все тело словно стало чужим, незнакомым. Хотелось снять его, как неудобный скафандр, содрать кожу и поскорее нацепить новую. «Закрывай», — шепотом попросила она. Райдар послушался, будто приказа, будто его тело подчинялось уже не Кзарианцу, ей оно подчинялось, а Трикский посох. Райдар отправился в рубку управления и с минуту буравил взглядом пульты с экранами. В голове метались безумные мысли. «Все отменить, просто забрать ее. Он честный и порядочный гражданин, мужчина, который для нее, ради нее. Она так нужна. Отпустить, словно от себя шмат отрезать». Райдар тряхнул головой. «Нет, это ее выбор. Это ее решение и ее желание». Он не мог пойти против этого. Он мог выступить против всех в этой галактике, всех на свете, но только не против желания рубежницы. Райдар дрожащими руками запустил челнок по черной трубе, сел на одно из кресел и замер. Все, она улетела. Странно, но это простое, короткое, рубленное предложение вызвало такую бурю в душе кзарианца. Он подорвался, заскочил в лифт, метнулся в собственные покои и принялся дубасить кулаками стену. В мозгу звенело. Она улетела. Она улетела. Она улетела. Райдар не чувствовал ни боли, ни усталости. Боксировал с непробиваемым металлом и рычал, будто раненый зверь. Он и был ранен. Он был убит. Если бы тоска и душевная боль убивали. И очень жаль, что это не так. Свяжется она. Как же? Пыталась успокоить, утешить идиота, который влюбился первый раз в своей долгой жизни, как последний мальчишка, который мог ей в зубах носить тапки. Она ведь все поняла, все увидела. Поэтому так и сказала. Райдар ни минуты не верил обещанию Леи, хотя даже за это, даже за такие слова был ей все равно бесконечно признателен. Пыталась ведь, пробовала, даже старалась сделать менее больно. Но рубить хвост по частям, Тимурк и это выражение Райдару сказал, рубить хвост по частям – это больно, непрактично и абсолютно бессмысленно. Таким, вне закона, без шанса все изменить, Райдар Ренальсис Лее не нужен. И она совершенно в этом права. Она права, Трикский посох. Так почему же ему все еще так плохо и больно?